Чуток подумав, Светозаров по ниточке еще и к будущей дочке заглянул, и тут же пожалел об этом. Таня Хилки с кем-то жутко скандалила, буря эмоций, явные намерения кого-то задушить, и не менее явные попытки кого-то ментально наказать своими умениями Маурии. С кем это она так? Возвратившись сознанием в карету и переводя дух, задумался торговец. Однозначно, что ее мужчинам завидовать я не стану никогда. Та еще бестия, помимо того, что воровка, аферистка и лгунья. А вот дочку жалко. Девочка может родиться слишком нервной и капризной. Потом мне придется с ней непросто. Пару раз вздохнул и строго уставился на улыбающуюся тель. Значит, так, красотка, чтобы ты не была для нас обузой, постарайся оправдать свое пребывание в нашей компании. Заметив, как стало обиженно вытягиваться ее личико, сделал тон вообще угрожающим. А как ты думала, с женатым человеком всякие трюки вытворять без моего разрешения? Еще раз дотронешься без спроса, превращу в растение. Мне для этого силы целителя хватит и еще на 1000 таких, как ты, останется. Поэтому повторяю, за право оставаться в нашем мужском коллективе ты сейчас же будешь знакомить нас с местными традициями, порядками и законами, начиная от ваших матриархальных замашек и мужского бесправия и заканчивая описанием лагеря рыцарей возле гор Амазонок и царящими в этом лагере нравами. Прусвет солидным баском добавил свои 5 медиков, и заодно про эти самые горы расскажи поподробнее, что они собой представляют и почему именно так называются. Видно было только по одной мимике, что творилось в голове у возжелавшей иметь личного рыцаря Молотки, а уж аурой вообще можно было любоваться. Сполохи разного цвета создавали настоящую радугу противоречивых желаний. Она чуть пальцы себе не выломала, пытаясь то ухватить мужчину за руку, то с силой сжимая кулаки. Но в конце концов женский инстинкт подсказал ей тактику дальнейшего поведения, единственно приемлемую при данных обстоятельствах. Она поняла, что ее вообще могут вышвырнуть безжалостно на дорогу, а в худшем случае и в самом деле превратить в растение. Ну и стала добросовестно и подробно рассказывать о мире Трабиент. Оказалось, что заседающие в высшем совете мужчины – это фактически только видимость, фикция, поддерживаемая по старой традиции, оставшейся еще от рабовладельческого строя. На самом деле каждый представитель от континента даже не имел права быть холостым. Что уж говорить о том, чтобы явиться без своей супруги на заседание совета. Да, при обсуждении спорных моментов мужчины кричали, ругались и скандалили наравне со своими супружницами, но делали это, поддерживая мнение своих половинок, и голосовали в основном только за то мнение своей жены, которое та высказывала в совете. Также всплыл весьма и весьма интересный факт. Более половины жен членов совета в молодости побывали с высшим протектором в иных мирах, и имели детей-первенцев именно оттуда, так сказать, плоды своих уникальных путешествий. Конечно, если смотреть на это с позиции здешнего матриархата и предположить, что молодые девушки там вели себя точно так же, как ведут здесь, то выбор полового партнера и в самом деле зависел только от них. И могло так получиться, что Крафа со своими подельниками или соратниками как бы и ни при чем. То есть не обманывал он забранных из мира янтарной девушек, не зомбировал их и не подвергал ментальным атакам. Они сами были такими, воспитанными в древних традициях, всосавшими свободу матриархальных нравов с молоком матери. Да и попробовал бы хоть какой мужчина сопротивляться такой девушке после того, как она до него дотронется и разбудит его сексуальное влечение к ней. Но в это верилось слабо. Тем более, что граф Дин прекрасно осознавал основной жизненный постулат гегемона. Чем труднее поставленная задача и чем заковыристее пути ее решения, тем больший азарт испытываешь во время достижения цели. Подобному долгожителю, коим являлся трибун решающий, просто неинтересно было бы браться за дела мизерные, легкие и будничные. Он бы сам себя уважать перестал и от скуки бы повесился. А вот так, обмануть целый мир и заставить, чтобы его, кровососа, подлого убийцу и узурпатора, считали благодетелем, защитником и чуть ли не богом, самое то, с политикой разобрались. А пока ехали до самой ночи, сделав всего 2 краткие остановки и сменив 1 раз лошадей, выяснили и все подробности так называемого дара соблазнения, коим обладали местные женщины-трабиентки. Мужчинам-трабиентам ничего не оставалось, как прятаться от тех, кому они не симпатизировали. А вот возле понравившихся им красоток они старались вести себя вызывающе, броско, по-рыцарски. То есть привлекали к себе внимание, как бойцовские петухи, порой за благосклонный взгляд и в самом деле устраивая мордобой. Как вели себя женщины, Понятно было и без объяснений. Выбор велик, они привередничали. Выбор мал, хватали, что подвернется под руку, в прямом смысле этого слова. Частенько бывало, что женщины разочаровывались в своих партнерах и отпускали их, давая полную свободу. Но если в супружестве появлялись дети, число разводов резко сокращалось. А уж случаи, когда на разводе настаивали мужчины, были очень редкими и вызывали массовые пересуды и гражданское осуждение подобных мужчин. О том, что собой представлял дар, позволяющий женщинам властвовать над этим миром, однозначного мнения не было. Ученые пытались разгадать эту загадку тысячелетиями. Философы ломали на эту тему перья испокон веков, создавая толстенные талмуды. На каждом из континентов существовали сразу несколько течений, сторонники которых придерживались своих заповедей. Но разгадка так и не была найдена. Даже сам трибун, решающий на заре провозглашения себя высшим протектором данного мира, занимался этим вопросом вплотную. Но, по утверждениям народной молвы, тоже ничего в этом деле не достиг, да так и забросил. Правда, торговец сразу засомневался в таких выводах простого народа. Не таков был гегемон, чтобы бросить начатое дело на полпути. Скорее всего, он выяснил точно, что к чему, сделал надлежащие выводы, и если сумел взять на вооружение, то взял обязательно. И если у него получилось нечто мощное и убойное в ментальном плане, то скорее всего он попросту засекретил свои работы, во избежание, так сказать, нездорового ажиотажа. Подобное действо как раз и было бы в стиле его авантюрной натуры. Святозаров тоже не на шутку задумался над разгадкой подобного дара. Может, и не стоило из него делать какое-то оружие, но вот отыскать надежную стопроцентную защиту от такого коварного ментального удара следовало обязательно. Нужно будет доставить нескольких здешних красавиц в замок в свирепой долине и сдать на руки Титилу Брайсу, Ирлионе и остальной бригаде лучших целителей мира зелени. Уж они-то скопом какую угодно задачку решат. Они решат, значит, в мире Трабиент просто таким образом возвеличивают женщин. Подобные защитные механизмы существуют и в некоторых других мирах, хотя бы в том же мире зелени по отношению к императору. Если народ им недоволен и недовольство превышает определенный процентный уровень, император начинает болеть, и если не отрекается от короны и не дает дорогу новой династии, то умирает. Начинают возмущаться и рваться к власти его непосредственные потомки. В таком случае быстро вымирают всей династии. Сурово, даже очень, но действенно. По крайней мере, Святозарову ни разу ни в одном мире не встречалась более честная, открытая, справедливая и искренняя политика правления вообще, чем в империи Рилли. Глава 13. Коварный гвоздь. Уже наступила ночь, когда путешественники добрались до очередного постоялого двора. Усталые кони, всхрапывая, въехали на широкое, ярко освещенное подворье. Кстати, топливо, используемое в фонарях, натуральный природный газ, добывали как раз в этой местности. По рассказам многознающей Тель, чем ближе к горам амазонок, тем более благоустроен быт местных жителей. Но данной темы пока коснулись только поверхностно, спешки не было, больше выспрашивали о глобальных проблемах. О самих горах, рыцарстве и конкретной помощи гегемона данному миру Тель обещала рассказать завтра. Конюх остался распрягать лошадей. Прусвет, как обычно, не стал афишировать свое появление, а незаметно подался в сторону кухни. Разведка, прежде всего, а Дмитрий с аккомпаниаторшей направились в обеденный зал. Это был даже не один зал, а целых три, расположенных анфиладой. За столами шумно и с размахом пировали рыцари со своими дамами. В двух противоположных концах анфилады играли музыканты, а в первом зале, под сопровождение десятка гуслей и пяти дудок, выступали на помосте силовые акробаты. Человек 10 ловких мускулистых мужчин и 5 женщин составляли пирамиды до самого потолка, который в данном месте устремлялся вверх сводом башни, таскали железо, рвали цепи и гнули подковы. В общем, привычный для каждого мира сценарий. Правда, наличие женщин в труппе противоречило правилам хорошего тона. Тель глянула на них с таким презрением, словно те были изгоями. Рев, гул, крики, грохот и визг музыкальных инструментов создавали такую какофонию, что заснуть под нее не смог бы и зверски уставший человек. Единственное, что здесь было приятным и вызывающим обильное слюноотделение, это несущиеся с кухни ароматы. Пахло свежим хлебом, ванильной выпечкой, прожаренным с луком мясом и свежезаваренным кофе, и еще чем-то невероятно заманчивым. Еще не зажившую ногу Святозаров старался не нагружать, использовал для опоры вырезанный в попутной рощице костыль. Хоть и самоделка, но прочная и удобная. Да и при случае такой оглобли можно не то что от стаи собак отмахаться, но и от толпы слишком буйных рыцарей. Воров в этом мире не было, зато помахать кулаками и мечами мужчины были готовы в любое время суток. А их женщины только тем и занимались, что проверяли своих избранников на силу, ловкость и отвагу. И даже не слишком печалились, когда оставались после таких проверок вдовами. Видимо, у разумного человека всегда должен быть выход для излишней боевой агрессии. А раз нет врагов, то начинают бить морды друг другу. Торговец и Тель миновали помост, но садиться не спешили, раздумывая, стоит ли ужинать в такой обстановке. Заметив их сомнения, из-за стойки к ним устремился длинный как жердь, несколько напоминающий тетила Брейса, мужчина. Следом семенил мальчонка лет 10 в униформе. «Что вам угодно?» – обратился трактирщик, как и положено, к Тель. «Нам две комнаты. Одна, чтобы с бадьей горячей воды, и самый обильный ужин туда же. И конюху нашему поесть отнесите и устройте где-нибудь на сеновале. Увы, осталась только одна большая комната, для семейной пары с ребенком. Ладно, нам хватит», – решила девушка, улыбнувшись краешком губ. Представила, как раскинувший щупальца просвет будет сваливаться с детской кроватки. «Подавать в 18-й номер», — сказал трактирщик мальчонке, и тот умчался на кухню. «Идемте, господа, ваш номер на втором этаже», — он виновато посмотрел на торговца, опиравшегося на костыль. «Доберусь», — словно прочитав его мысли, — сказал Дмитрий. «Веди, Сусанин, раз здесь лифтов нет». Они стали огибать помост, и вот тут произошла досаднейшая неприятность. Костыль не имел куска резины на конце, препятствующий скольжению. Поэтому, упершись во что-то скользкое, кажется, это была куриная кость, упавшая с тарелки, деревяшка скользнула по доскам. И все бы ничего, Дмитрий мог восстановить равновесие, если бы не торчащая из пола гвоздь. Торговец носком сапога зацепился за него, начал падать и ладонью невольно ударил по краю внушительного обеденного стола, а у того ножки оказались не по углам, а заметно сдвинутыми к центру. Получился рычаг, с одной стороны которого бухнулось тяжелое тело, обвешанное оружием. Столешница так резко взмыла вверх, что два рыцаря и одна из женщин, склонившиеся над своими тарелками, получили удар в подбородок, и их откинуло назад, на сидевших спинами к ним людей за соседним столом. Те не просто уткнулись лицами в салаты и блюда с объедками, но сдвинули свой стол на товарищей, сидящих напротив. Рухнули с воплями и проклятиями все. Но и это еще оказался не предел злосчастий. Тарелки, миски и кувшины с пивом разлетелись с первого стола, и часть из них угодила на площадку с акробатами. А те там как раз под свист дудок оканчивали возводить из своих тел высокую фигуру. Стоявшие внизу попытались увернуться от этой посуды, и фигура с криками стала распадаться. Кто-то, не разобравшись спьяну, что происходит, с ревом запустил в стену кувшином и разбил висевшую на ней газовую лампу. В общем, получилось весело. Пожалуй, только Тель показала чудеса ловкости и сообразительности. Она быстро преодолела пяток метров и оказалась в совершенно безопасном месте, сбоку от лестницы. Поэтому ее никто и не толкнул даже, и практически не заметили. Грохот падения, ругательство, звон разбитой посуды, крики боли и вопли ярости на пару минут затмили устоявшуюся какофонию прежних звуков. А потом раздался крик трактирщика. «Горим! Газ!» Его дрожащий длинный палец указывал на расползающееся по полу от разбитого газового фонаря голубоватое пламя. Будь на месте торговца кто-то иной, его бы затоптали насмерть. Пришлось задействовать максимальные силы и умения. И хорошо, что кристаллы-накопители были полнехоньки, иначе своей жизненной энергии целителя не хватило бы. Первым делом Дмитрий окружил себя и рядом находящихся плотным щитом, отталкивавшим других людей. Потом безвоздушным карманом хлопнул по очагу возгорания и силовым давлением загнул наглухо торчащую из стены газовую трубку. Ну и напоследок устранил маленькие дорожки огня, которые уже бежали по гобеленам. Опасность пожара миновала. Увы, остановить людей, топчущих друг друга, это уже не могло. Началась паника, мозги почти перестали действовать. Чтобы прекратить ее, следовало совершить нечто неординарное, и это сделал как нельзя вовремя вынырнувший из стены просвет. «Стоять!» — рявкнул он своим знаменитым голосом, лишающим способности шевелить ногами. «Пожар потушен, опасности нет, половина посетителей просто свалилась на пол, а вторая половина перестала дышать и замерла на месте». Трактирщик пришел в себя первым и отмороженным голосом констатировал: «Не горит, погасла. В оглушающей тишине это услышали все. Результат, как и от рева живого ужаса, был положительным. Только после его крика все перестали двигаться и соображать, а после слов трактирщика разъярились и готовы были выместить свою злость на ком угодно. А зачем ее вымещать на ком угодно? Ведь есть же конкретный виновник пережитого страха. Да-да, тот самый нерасторопный посетитель, который неуклюже пытался вновь встать на ноги, опираясь на костыль, и на него обрушилась ругань. Ругались и акробаты, и рыцари, и их дамы. Если бы слова имели физическую суть, торговца разорвало бы на миллионы меленьких кусочков, растерло в порошок и сожгло молниями до последней пылинки. Дмитрий увидел, что к помосту сквозь толпу пробираются двое. Причем разнополая парочка точно соответствовала существующим в данном мире отношениям. Мужчина выглядел тщедушным. Был он невысокого роста и с лицом дистрофика, тогда как о женщине можно было сказать, кровь с молоком, да белая, с широкими плечами бабища под 1,90 м ростом и с ручищами, на которые со страхом косились самые сильные из силовых акробатов, что сразу бросилось в глаза, оба без особого оружия, разве что женщина была одета в некое подобие боевой одежды с кожаными доспехами, а мужчинка, все в тот же, знакомый по хранителю башни барону Марси, наряд римского патриция, но все это Святозаров фиксировал краем сознания, думая о том, что без попытки избить виновного не обойдется, придется драться, а не хотелось бы причинять серьезные повреждения этим людям, ведь и погибнуть некоторые могут, коль неудачно подвернуться под горячую руку. Если бы не поломанная нога, Дмитрий попросту бы сбежал с места событий, наплевав на презрение рыцарей, но как тут убежишь на костыле? В торговца полетели несколько тяжеленных кружек, пара кувшинов и даже нож. Горячие парни, ничего не скажешь. Подобная мелочь вреда не принесла, ее отразил силовой щит, что вызвало удивление и усилило раздражение толпы. И уже в следующий момент на Дмитрия посыпались плюхи. Первый прыгнула на него, пытаясь вцепиться в шею, одна из акробаток. И тут сказался матриархат. Она первая и огребла костылем, напоровшись на него, как бабочка, и резко сменив траекторию своего полета, тут же досталось по плечам и еще парочке атакующих, но на смену им тут же ринулись другие желающие разобраться с Дмитрием. Нежданное развлечение набирало обороты, но тут в события вмешались и другие силы. Дух камня, легко подцепив своими щупальцами друга под мышки, перенес его наверх лестницы, на второй этаж. Видя, что жертва может ускользнуть, посетители взревели, как медведи, самые шустрые и злые бросились к лестнице, и теперь уже многие потянулись за метательными ножами. Однако большинство присутствовавших замерло, увидев, что легендарный дух не просто существует, а еще и помогает нарушителю спокойствия. Дмитрий уже собрался запускать вниз ослепляющую вспышку, когда на помост для акробатов взобрались те двое. Тщедушный мужичонка и дебелая бабища, всем приказываю стоять на месте, иначе превращу в камень, заорал Прусвет. Ударная волна от его голоса сбила с ног поднимавшихся по лестнице, и те, испытывая все прелести массажа ступеньками, покатились вниз. И тут раздался отлично поставленный командирский голос великанши в кожаных доспехах. Именем императора, приказываю остановиться. Над ее головой в сторону верхней лестничной площадки все-таки успели пролететь несколько ножей, и это усилило ярость незнакомки. Тому, кто еще схватится за нож, я сама руки выломаю. Если он не издохнет от гостинцев Крайдара. В наступающей тишине явственно послышались звуки падающих тел тех посетителей, которые только что успели бросить свое колющее оружие. От них сразу шарахнулись в стороны, а уже поднятые для броска ножи опустились. Бабища внимательно осмотрела притихшую толпу и шагнула чуть в сторону, как бы давая высказаться тщедушному на вид мужичку. И стало понятно, кто здесь главный, несмотря на царящий матриархат. Тот, кого назвали Крайдаром, негромко прокашлялся и тихим голосом заговорил, хотя вряд ли отыскался бы во всех трех залах хоть один человек, не расслышавший все до последнего слова. «Нехорошо, дамы и господа, нехорошо, вы только что повели себя как дикое стадо неразумных животных, причем таких, которые легко превращаются вначале в баранов, а потом в трусливых шакалов, пытающихся одолеть раненого льва. Позор, никогда не думал, что стану свидетелем подобной срамоты. И это в тот исторический момент, когда мы сподобились воочию увидеть духа камня, представителя давно ушедшей эпохи. А человек, на которого вы подняли руку, это не просто обычный путник, это целитель. Его голос стал крепнуть, как набирающая ход лавина. Причем великий целитель, умения и способности которого даже больше, чем мои. Он мог всех вас повалить, как повалились от моих ударов вон те придурки, что хватались за ножи. Мало того, этот человек, являющийся торговцем, вместе с легендарным духом камня пришел к нам из иного мира. Они уничтожили сразу двух плагри-людоедов, которые этим утром появились в Эригарте. И они не просто путешествуют по нашему миру, а спешат в горы Амазонок, чтобы добраться до священного колокола и как можно скорее вызвать к нам на помощь высшего протектора. И как, я спрашиваю вас всех, как они теперь будут вспоминать о нашем мире и относиться к такому вот опозоренному рыцарству? Да вы своей дикостью и тупостью обесславили, опорочили весь янтарный, весь наш древний Трабиент. Он замолк, и в залах повисла тишина. Чувствовалось, что всем стало стыдно. Нет, не всем. Один насупившийся рыцарь пробормотал. А мне плевать, кто он и что он. Вызываю его на поединок. И я тут же поддержал его другой вооруженный тип. Третьим был один из акробатов. Я тоже вызываю тебя, торговец, на поединок. Крайдар криво улыбнулся и взмахнул рукой, словно отпуская всех по домам. Хорошо, ваши вызовы я зафиксировал, и завтра утром вы получите ответ, правомочны ли они. Я лично прослежу за скрупулезным соблюдением законности и правил рыцарских поединков. Ну а если что не так, то окончательное решение примет судья. Он вежливо кивнул на громадную женщину в кожаных доспехах и солидной поступью двинулся к лестнице, а потом и по ступенькам вверх. А здоровенная женщина вызверилась на посетителей, как сумасшедший сержант на зеленых новобранцев. Ну и чего стали, как в печень укушенные, еще не всех затоптали. Или хмель думать мешает, так двигайтесь, не стойте. Помогите тем, кто у вас под сапогами дух испускает. Целитель тем временем поднялся по лестнице и с поклоном представился. Я Крайдар, маркиз рода Бейшунов, главный лекарь столичного града. Это мой друг Прусвет, вначале представил разумного кальмара Светозаров. А я, Дмитрий, граф Дин Свирепый, торговец. Вижу, вам о нас уже многое известно. Голубиная почта уже разнесла по материку последние новости, пояснил маркиз. И мы получили сообщение от барона Марси. Прошу прощения, что не вмешался в события раньше. Никак не успевал. Да нет, что ты. Весьма своевременная помощь, спасибо. Тут наверх поднялась и девушка, и Светозаров, согласно местным правилам, просто не мог не представить ее. Тель, она любезно согласилась быть нашей проводницей в вашем прекрасном мире. Возможно, столичный целитель был единственным мужчиной, который наплевательски относился к подобным женщинам, да и к женщинам вообще. Он только небрежно кивнул ей и вновь перевел взгляд на Дмитрия. «Комнату вам уже выделили?» «Да», — кивнул Дмитрий. «Только мы дойти до нее не успели. Сейчас я вам ее покажу», — воскликнул возникший на площадке трактирщик. «Понимаю, что вы хотите отдохнуть с дороги», — сказал маркиз, «но осмелюсь напроситься к вам на получасовую беседу, как только вы будете к ней готовы. Заодно я в меру своих скромных сил хотел помочь в заживлении перелома на ноге». Он уже и перелом успел рассмотреть. Дмитрий переглянулся с Прусветом, понял, что друг согласен, и, проигнорировав проводницу, которая собралась что-то возразить, сказал: «Будем рады пообщаться. Прямо за ужином. Так что через четверть часа прошу к нам. Думаю, стол к тому времени уже накроют». «Да-да, несомненно», — тут же закивал трактирщик. «Идемте в вашу комнату». И первым, постоянно оглядываясь, двинулся по коридору. Тель грозно взглянула на Светозарова. «Дмитрий, я ведь тебя предупреждала, любые приглашения и совместные трапезы ты должен согласовывать со мной. Успокойся, малышка», — бесцеремонно оборвал ее живой ужас. «Приглашают не тебя и не к тебе. А если не нравится, можешь поискать для себя отдельную комнату. Да и в любом случае ты на детской кроватке будешь чувствовать себя неудобно». Трактирщик оглянулся и еле удержался от смеха. На девушку иначе и смотреть было нельзя, настолько она была ошарашена. А торговец молчал, но всем своим видом показывал, на чьей он стороне. Он представлял, чего этой ночью можно ожидать от девицы, давно желающей найти себе мужа. Так что пусть заранее обломается. Комната оказалась настолько просторной, что там можно было установить еще одну двуспальную кровать и еще один обеденный стол. «Первым делом вам надо помыться», — стал с порога распоряжаться разумный кальмар. «Тель, помогай Дмитрию снять сапоги, а то с моей силищей я могу вообще ногу мне оторвать», — хохотнул граф Дин, Похромал к кровати и завалился на нее спиной. «Уф, неужели высплюсь, а ты, любезный?» — обратился он к замершему в дверях трактирщику. «Подгони нерасторопных с ужином, мы помоемся быстро». Когда они остались в комнате втроем, он еще и от себя добавил услужливо крутившийся, но зло покусывавший губы девушки. «Как мужчина женатый я не имею права прикасаться к чужим женщинам, а уж тем более спать с ними в одной кровати и даже в одной комнате. Разве что с нами вместе будет ночевать кто-то еще». С минуту проводница молчала, а потом коварно улыбнулась. «Да, и ты ручаешься за себя и за свою неприкосновенность? Ладно, посмотрим, как ты будешь вести себя в горах Амазонок». Дмитрий внимания ее словам не придал, а ее дальнейшие ворчания, что, мол, так нельзя поступать, не положено, безнравственно, вообще проигнорировал, как комариный звон. Помылся и, уступив место в ванной Тель, сел за уже накрытый стол, положив вытянутую больную ногу на табуретку. Прусвет устроился рядом и сразу принялся за еду. Маркиз Бишун словно подглядывал, дожидаясь этого момента, потому что тут же постучался в дверь. «Я не опоздал?» После приглашения он тоже расположился за столом и тут же выставил перед собой сухонькие ладошки. «Нет-нет, угощать даже не пытайтесь, я уже поужинал». «Тогда рассказывай», — произнес Светозаров. «А мы пока червячка заморим». Крайдар с улыбкой кивнул. «Давно не слышал такого выражения о червячке с молодости с тех пор, как вернулся в наш мир». Дмитрий так и замер, не донеся вилку с мясом до рта. «Так ты из тех?» «Ну да, повезло полтора года попутешествовать и побывать в трех мирах. В том числе удалось и торговцев повидать». Граф Дин едва совладал с охватившим его волнением. «Интересно, интересно. Пожалуйста, о моих коллегах как можно подробнее». Глава 14. Осознанный консерватизм. Рассказ маркиза прерывался только один раз, когда за стол сел Атель. Он увлекся воспоминаниями своей молодости, которая окончилась более 40 лет назад. А ведь выглядел Крайдар лет на 35, не больше. Для маркиза никогда не существовало проблемы кем стать. С самого детства он выбрал целительство, следуя примеру своей бабушки, травницы и специалиста по кожным заболеваниям. Она сумела привить внуку любовь к этому делу, до сих пор являясь лучшей целительницей на континенте. Да и маркиз еще в юности сумел прославиться. А когда оканчивал столичный университет, то за огромные успехи в учебе был вначале удостоен личной беседы с графом, а потом и поощрен продолжительным путешествием. Причем его путешествие было чуть ли не самым длинным. Большинство юношей и девушек, заслуживших такую награду, пребывало где-то там от нескольких недель до полугода, не больше, да и то чаще всего в одном мире. И уже только это говорило о незаурядных талантах Крайдара из рода Бишунов. Суть его пребывания в иных мирах заключалась в пополнении теоретических знаний, а также в приобретении практических умений у тамошних подобных ему специалистов. Полгода маркиз провел в мире акульем. Все моря этого мира контролировали безжалостные хищницы, но люди, остановившиеся на уровне развития примерно Древней Греции, обходились без даров моря, весьма и весьма умело пользуясь иными дарами природы. Травами, фруктами и овощами они продлевали свою жизнь до 120 лет и не переполнили свой мир только потому, что проводили политику жесткого контроля над рождаемостью. В Акульем уже тысячу лет численность населения была постоянной. Они изжили чуть ли не все болезни, используя травы, экстракты растений и создавая витаминные смеси. Второй мир назывался Гроздь, потому что там была очень низкая гравитация, а потому растительность там существовала уникальная, достигала в высоту полукилометра и, сплетаясь ветками, корнями и стволами, создавала целые горы, холмы и стоящие на попа грозди, в которых и проживали чаще всего тамошние аборигены, и животными мир грозди изобиловал. Люди там в среднем жили только до 45 лет, и причиной этого были частые войны, падение с высоких деревьев и банальное чревоугодие. Некоторые к пожилому возрасту становились такими тучными и малоподвижными, что могли обитать только на земле, где подвергались риску быть съеденными тучей местных хищников или пасть от руки своих соплеменников. Причем часто свои же убивали только по той причине, что не желали иметь в своем коллективе прожорливую, ни на что негодную обузу. В мире Грозди было всего лишь несколько крупных городов, где лучшие представители цивилизации пытались продвигать прогресс и старались найти путь к достойному светлому будущему. Имелась даже Академия целительства, где и пробыл молодой Крайдар около полугода. Изучал он там виды местных лечебных растений и получал бесценный опыт по приручению диких животных. Подводя итог пребыванию в первых двух мирах, маркиз сказал: «Как я понял, высший протектор дал мне возможность провести сравнительный анализ на тему «Два образа жизни. Как надо и как не надо существовать». Крафа лично у меня интересовался, какие выводы я из всего познанного сделал и как в идеале представляю организацию внутреннего распорядка всей цивилизации. Мои ответы ему очень понравились, он их одобрил, а потом и предложил: «А не хочешь ли побывать в совершенно ином мире, где все тебе известные смешаны с техническими новинками и даже с космической техникой?» Я согласился, не раздумывая ни мгновения, после чего попал на полигон и познакомился там с торговцами. Как понимал маркиз Бишун, полигон находился в совершенно иной не просто вселенной, а в некой замкнутой системе. Там имелось всего лишь 3 звезды, 22 большие, годные для обитания планеты и около 300 более мелких космических тел в виде лун, астероидов, комет и метеорных роев. Причем и на некоторых лунах имелись вполне приличные условия для существования человека. Дальше, по периметру всего этого шарового скопления, чернела пустота, чистое космическое пространство, сплошной вакуум. По крайней мере, так утверждали сами обитатели полигона, а некоторые из них являлись великими учеными, а то и гениями. На дальние расстояния между планетами люди перемещались с помощью космических кораблей. Таким же образом шла и доставка грузов. А в пределах планеты и некоторых крупных лун торговцы могли перемещаться с грузом не более веса своего тела. Прыжки они совершали небольшие, не больше чем на 10 километров за один раз, но являлись в той цивилизации одними из самых незаменимых, важных и востребованных личностей. Численность этих умельцев соотносилась к остальному населению как 1 к 99, то есть всего лишь 1% мог куда-то перемещаться и что-то переносить таким вот уникальным, мистическим способом. А вот перейти в иные миры, как Крафа, никто из полигонцев, именующихся торговцами, не мог. Да и местные перемещения они, как подчеркивалось не раз, могли совершать только в пределах больших космических тел. Единой цивилизации как таковой, несмотря на покорение и широкое использование космоса, в мире полигона не существовало. Сотни государств, империй, прочных или тут же рассыпающихся союзов, дикие земли с людоедами и шикарные столицы с небоскребами, уходящими за облака, все это странно и порой несуразно соседствовало друг с другом, переплеталось, смешивалось, противоборствовало, взаимоуничтожалось и постоянно возрождалось. Ни о каком едином правительстве или хотя бы об общем союзе с едиными нормами поведения не могло быть и речи, его никогда не существовало. Хотя попытки исправить ситуацию велись постоянно. Самые первые упоминания о названии этого мира появились 9000 лет назад. К этому же времени относились и первые раскопанные человеческие кости. По мнению ученых, мир был искусственно кем-то создан, заселен, обжит и обустроен, а потом безжалостно брошен на произвол судьбы, или попросту контроль, связь, общение, был прерван по неизвестным техническим, политическим, моральным, нужное подчеркнуть еще никому не удалось, причинам. Но подавляющее большинство полигонцев поиском истины не заморачивались. Полигон, так полигон, лишь бы самому выжить да как можно лучше потомков обеспечить. Гегемон забросил Крайдара в одну из самых мощных империй, в некий орден аквамариновых торговцев, и влился он в местную жизнь в большой тайне и с тщательно разработанной легендой. Он стажировался в академии, созданной при ордене, причем о госте знали только кое-что сам высший магистр ордена да парочка его наиболее приближенных соратников. Хотя чем внешне отличались аквамариновые торговцы от иных, да ничем, кроме названия. Другие просто выбирали иные цвета или прилагательные к слову торговец, иные кодексы, правила поведения да украшали свои здания, одежды и документы личной символикой и прочей геральдической чушью, то есть о том, что существует некто, проникающий в мир полигона извне да попутно при этом проносящий и провозящий контрабанду, никто и не знал. Догадываться, может, и догадывались, как наверняка и предполагали, но фактов не было ни у кого. Возможно, даже у самого магистра аквамариновых торговцев наличествовали только догадки, ибо он пару раз пытался довольно осторожно узнать у Крайдара хоть что-то о благодетели. А значит, можно было предположить, что там Крафа скорее всего пытался себя представить как одного из хитрых, пройдошных, но только чуточку более могущественных торговцев местного розлива. В чем же заключалось обучение молодого и талантливого маркиза? Как ни странно, гегемон предоставил в этом деле своему протеже полную свободу выбора. Можно было изучать космическую технику, учиться строить атомные реакторы, заниматься искусством или археологией, да хоть стать лучшим специалистом по тамошней кулинарии. Не возбранялось встречаться с торговцами, выпытывать у них все, что угодно, в том числе и о сути прыжков. Маркиз Бишун оказался верен себе до конца. Только изучение целебных растений и любых иных способов целительства. Разве что не смог отказать себе в таком невинном хобби, как попытки понять, каким образом полигонские торговцы совершают прыжок. Ему уже было с чем сравнить свои знания и ощущения. С Крафайта он уже путешествовал между мирами. Попробовав прокатиться на полигонце, он был поражен скудостью эмоций. Серая вспышка в глазах, и через 2 секунды, уже на новом месте. Ни тебе молний, ни громов, ни створов, о которых протектор рассказал в нескольких словах. Также очень отличались силы, необходимые для перемещений. Их было мало. Торговец с максимальным грузом мог совершить подряд прыжков 10, не больше, а после получасового отдыха, еще 5. Потом ему следовало отдыхать и набираться сил около 2 суток. Без груза и со скидкой на индивидуальность получалось почти то же самое. Ничего не давали и длительные изнурительные тренировки особо дотошных, желающих познать собственные силы прыгунов. Такого подспорья, как некий аккумулятор энергии для перемещений, в мире полигона не существовало. Хотя над идеей его создания уже несколько тысячелетий работали лучшие умы цивилизации. А еще утверждалось, что умение перемещаться у 1% населения существовало на полигоне с момента его создания. Эти слова маркиза озадачили внимательно слушавшего Дмитрия. Если история настолько длинна, то это не соотносится с теми данными, что мне предоставил Баюнг Шуэслав. По его утверждению, наша история насчитывает максимум 4000 лет. Или на полигоне не торговцы как таковые, а просто умеющие телепортироваться искусственно созданные люди, андроиды, или нечто подобное. Да, сколько же новых загадок. Наверное, и сам Крафа понятия не имеет, как к ним подступиться. «Почему ты рассказываешь все без утайки?» – спросил он, когда маркиз замолчал. «После моего возвращения в Янтарный Высший Протектор дал мне полную свободу действий. Я сам могу выбирать, кто достоин и каких именно сведений. Это во-первых. А во-вторых, вы представители иных миров, которые и так обо всем знают. Ну и, в-третьих, вы уничтожили Плагри. Хотя могли улететь подальше от Оригарта и сбросить уничтожение монстров на чужие плечи. А уж я хорошо знаю, что собой представляют эти чуть ли не бессмертные порождения кентавра и дракона. А как к тебе и к твоему путешествию относятся земляки? Кто как, хотя подавляющее большинство уважает мое право выбора. И я могу в любой компании рассказывать все, что посчитаю нужным. Вряд ли кто, услышав о мире полигона, на следующий день сядет и нарисует чертежи космического корабля. Или хотя бы сообразит, как сделать литиевую батарейку. Оба иномерца стали понимать, зачем Крафа когда-то организовал для молодого целителя это путешествие. И финальные вопросы задал Прусвет. Значит, ты относишься к своей цивилизации с точки зрения заядлого консерватора, а то и вовсе стараешься уничтожить все, что выведет человека в космос. Прежде чем ответить, маркиз долго думал и непроизвольно терзал кончик носа. Да, скорее всего я консерватор, наконец сказал он, ибо насмотрелся более чем достаточно, к чему приводит спешка, хаос и жажда наживы. Хочется избежать этого у нас. Стараюсь делать все, чтобы поступь прогресса не затоптала наши высшие моральные ценности, которые прививались тысячелетиями. Ведь технический прогресс, если уж сдвинется, то его нельзя будет остановить. А значит, выходить на финишную прямую следует только с четким осознанием того, что следует делать, и с непоколебимыми моральными устоями. И многого мы уже достигли на этом пути. Практическое единовластие на планете, одинаковые, непререкаемые для всех законы, единые жизненные прерогативы и единый язык. Во всех иных случаях менять извечный уклад жизни категорически нельзя. Оба гостя из иных миров не стали спорить с такой точкой зрения. Уж они на эту тему могли привести тысячи примеров, один грустнее другого. Глава 15. Дуэльный кодекс. «Засиделись мы», — наконец сказал Святозаров. «А мне бы еще лечением заняться. Готов помочь». Тут же вскочил маркиз на ноги. «Или, если позволишь, хотя бы понаблюдать за процессом твоего воздействия на кость». «Да, пожалуйста». Дмитрий лег на кровать, постарался устроиться как можно удобнее, намереваясь потом так и заснуть в полной недвижимости. «А что там с вызовами на дуэль? Как мне на них реагировать?» «О, это настолько сложная и запутанная для обывателей процедура, что при четком ее знании можно сотворить и ответить что угодно. Единственное, что знает любой, отказаться раненому от поединка совсем не зазорно. Ну и есть еще нюансы. Если вызвавшие тебя на дуэль их не учтут, то могут быть еще и наказаны, в том числе и немалым денежным штрафом. Их еще и накажут? Подивился Прусвет и бросил взятые с кровати подушку и одеяло на пол. И каким образом? Тонкости я не знаю, с этим Юлиана Дарнст разберется. Юлечка у нас генерал и командует не вольной рыцарской братьей, а имперской дивизией. И помимо всего является главным судьей по всем вопросам, касающимся поединков. Так что я уверен, она применит одно из наказаний, заставит сразиться вначале всех троих друг с дружкой. Такое возможно? Спросил торговец, уже приступив к более усиленному лечению, которое он начал еще сидя за столом. «Есть правила, запрещающие вообще вызывать раненого на бой», — пояснил Крайдар Бейшун, поставив стул рядом с кроватью и вглядываясь в то, что делает Дмитрий. «А есть и такое, что запрещает вызывать сразу нескольким обиженным. Должен быть только один. А значит, им следует определиться, кто будет выступать против тебя. И вот когда они набьют друг другу изрядно морды в кулачном бою, а другого выбора Юлечка им не предоставит, и открутиться им никак не удастся, победитель будет иметь право продолжить предъявлять претензии к тебе, а как только предъявит, так на него и падет страшный штраф, полагающийся по иным пунктам дуэльного кодекса. А во, как у тебя лихо получается. Некоторое время в комнате царила тишина, а потом маркиз сказал: «Вынужден признать, что мое вмешательство только повредило бы, и все твои ХМ-коллеги такие умельцы, все, не все, но вот мой старый приятель Тительбрайс еще и не такое умеет. Он мне недавно, когда я получил сотрясение мозга и частично потерял память, только ладони к голове приложил минут на пять, и я стал как новенький. Сразу все вспомнил МДА, он вспомнил и о своей супруге и вновь озабоченно прислушался к зову крови. Сашенька спала, причем вполне спокойно. Как ни странно, Крайдар что-то такое почувствовал. А куда это ты уходил? Что, было заметно? Совершенно незаметно. Просто я как-то ощутил, что ты прислушался к чему-то очень далекому и призрачному. Скорее по твоей ауре можно было прочитать. Вот так, подумал Дмитрий. Надо будет потренироваться и делать все так, чтобы никто не мог заметить мои действия, а уже тем более понять. И большим штрафом накажут дуэлянта, возвратился он к прежнему разговору. Мало не покажется, проворчал маркиз. Но если я соглашусь, то штрафа не будет, и я могу выбрать оружие для дуэли. Ну да, оба ответа положительные. Можешь хоть перетягивание каната выбрать, ха-ха, ради смеха. Тогда я перед завтраком разомнусь. Последую твоему совету. Будем перетягивать канат. Отлично. И прошу прощения, что не дал толком выспаться. За 20 минут до завтрака я поднимусь за тобой. Для поединка 5 минут хватит. Спокойной ночи. Когда гость ушел, Прусвет повернулся к девушке. Не вздумай в течение ночи дотрагиваться до кровати. Ночью ходить только босиком, не создавая вибраций. Спать будешь на детской кроватке, а я на полу, на одеяле. Вполне естественно, что разбалованная матриархатом женщина возмутилась до всей глубины своей широкой, жаждущей любви души. Чего это ты тут раскомандовался? Твое место для сна в каменной стене. Нетушки, я тоже люблю на мягком спать. Это мое право спать возле Дмитрия, оберегая его покой. Девушка встала перед кроватью, загораживая торговца от разумного кальмара. Но тот увидел мимику своего друга и его одобряющий кивок. Цыц! Своим выкриком он заставил бедняжку присесть от испуга и от направленного акустического удара. Немедленно ложись и больше ни слова, иначе я тебя усыплю, словно дикое животное. Готовая заплакать, Тель обернулась к Светозарову, но тот лишь развел руками. Да, он такой, может и усыпить, а разбудить даже я не сумею. Так и останешься спать, проспав вначале завтрак, а потом и наш отъезд. Подобной угрозы девушке хватило. Через 5 минут, когда погасили свет, она дисциплинированно лежала на детской кроватке, просунув свои симпатичные ступни между прутьев ограждения. Но какие у нее при этом были глаза, если бы взгляд мог убивать, кромсать и жечь, от Прусвета осталось бы только маленькое облачко пара, не больше. Но друзья этим не заморачивались, заснули моментально. Усталость брала свое, ночь прошла спокойно. Когда раздался вежливый стук в дверь, оба иномерца были выспавшимися и бодрыми. И только Тель открыла глаза с трудом, а подниматься начала со стоном. Вероятно, уснула не сразу, а еще долго предавалась философским размышлениям о жизни вообще и о своем месте в мироздании в частности. Прусвет нырнул в стену, пытаясь успеть везде и немедля, а опробовавший почти зажившую ногу торговец в сопровождении маркиза Бишуна отправился на задний двор, как раз и предназначенный для подобного времяпровождения, поединков. Передвигался он все еще с помощью костыля, во дворе было полно народу. Пришли все, кто вчера был в трактире, даже те, которые только что встали не с кровати, а вылезли из-за столов. Даже они помнили, что и где, так что лица зрителей были ну очень разными. А самым колоритным отличался дуэлянт. В отборочном турнире, который устроила безжалостная Юлиана Дарнст, победителю досталось от соперников не слабо, мягко говоря, синяки, ушибы, ссадины и один глаз, почти заплывший, не помог снять опухоли кусок льда, который пострадавший прикладывал к лицу. Нелегко здесь отстоять свои претензии, посочувствовал противнику Светозаров. А не согласись я сюда спуститься, бедняга вообще бы в одной рубашке рваной остался. Как ни странно, предварительный турнир прошел силовой акробат, одолевший двух рыцарей. Наверняка применил все свое умение кулачного бойца, тогда как привыкшие к железу воины больше полагались на мощь привычного оружия. Потому в банальном мордобое и проиграли. И хоть личико атлета было слишком уж разукрашенным, его мощная фигура вызывала уважение. Такой мог и мамонта перетянуть. Правила поединка оказались довольно оригинальными. Посередине канат был перевязан красной ленточкой. Перетянул ее к своей полоске на земле, победил. И можешь при желании праздновать победу. Но это был еще не финал. Конец каждого каната закреплялся на поясе каждого из соперников. Причем оставался кусок свободного каната у ног, длиной 10 метров, и при желании, а то и лихой злости, победитель имел право тянуть на себя канаты дальше, до тех пор пока не перетянет за свою черту и соперника, а потом имел право попросту его избить. Конечно, если тот даст себя избить, то есть шанс у акробата был в 2 вариантах из 3, и он мог таки добраться до шкуры нарушителя вчерашнего праздника. Ему либо следовало затянуть торговца к себе, либо дождаться, пока тот его перетянет. Так объяснила условия боя Юлиана Дарнст. Напоследок добавила извиняющимся тоном. Больше ничего сделать не смогла. И зря ты принял вызов. Ой, как зря, все-таки свои умения целителя ты применить не имеешь права. Дмитрий внутренне лишь рассмеялся, успев заметить, как ему с задором и понимающе подмигнул Крайдар. Для того, чтобы совладать с противником, вполне хватит и мизерной частички силы торговца. Так что, выйдя на позицию и дожидаясь, пока вокруг пояса его обвяжут канатом, граф Дин произвел нужные манипуляции, нарастил перед здоровой ногой никому невидимый малый щит, в который мог прочно упереться подошвой сапога, а затем нечто подобное сотворил и с костылем. Тот теперь мог стоять нерушимо, не падая, выдерживая вес всего тела, а потом, после залихватского свиста судьи поединка, только чуточку ускорил мышечные сокращения внутри собственного тела, после чего силовой атлет, как ни упирался ногами, стал маленькими рывками двигаться к торговцу. Разница в мускульной силе сказалась сразу, да и техника у иномерца оказалась выше. Он не тянул равномерно, а делал рывки, не давая сопернику закрепиться на одном месте. Так что зрелище продлилось всего лишь минуту. Красная ленточка пересекла черту победителя, а дальше торговцу и смысла волочь не было, добивать побежденного он не собирался. Тот, правда, сам решил пойти на хитрость, в самый последний момент создать видимость такого рывка от соперника, что жертва якобы сама покатилась к победителю. Недолго катился, до ног Юлечки, которая внешне от атлета почти ничем не отличалась. Встать он не успел, потому что от удара по печени покатился в другую сторону, еще и сопровождаемый язвительными словами. «И не жалко тебе денег на лечение, могу ведь и почки отбить». Воров здесь не было, зато имелись все себе позволяющие женщины. Затем все своими компаниями подались на завтрак, а маркиз Бишун пригласил гостей за свой стол, так сказать, причем даже криво не посмотрел на конюха, которого усадил рядом с собой граф Дин, а уж на Тиэль вообще внимания не обратил. «Насколько мы поняли, лететь ты дальше не можешь, а потому путешествуешь в карете», — начал он. «Поэтому мы предлагаем свое сопровождение. Поедем верхом я и Юлиана. Она же выбрала и нескольких десятков рыцарей из своего отряда. Не стоит так беспокоиться», — попытался отказаться Светозаров. «Мы и сами к вечеру доберемся». Но Крайдар покачал головой. «Чем ближе к горам амазонок, тем биваки у дорог стоят гуще, а придурков в них, как желудей под дубом. В столице принято решение пока не посылать добровольцев к священному колоколу, потому как плагри уничтожены, а к обломкам крепости везут резервное устройство связи и нового хранителя к нему. Так что фактически только ты, Дмитрий, имеешь право добраться до клаца и ударить в него. Да нет проблем, доберусь и ударю. Ты не понял, поэтому повторю. Ты не знаком с нашими реалиями и не обратил внимания на слово «придурки». Почему имперское войско держит по дальнему предгорью войска и ими командуют такие знаменитые генералы, как Юлиана Дарнст? Да потому что там собираются самые агрессивные, отчаянные, любящие риск люди, обоих полов. Вот как раз они и доставляют больше всего беспокойства своими драками, дуэлями, а то массовыми походами с нежданными лозунгами наказать соседа. Ну и там, внутри этого кольца, очень многие мужчины попросту отдыхают от царящего у нас матриархата. Таким бесшабашным рыцарям ничего не стоит хоть меня, хоть тебя на дуэль вызвать и преградить дорогу кому бы то ни было. Вот потому и следует туда мчаться только внушительным отрядом. Дмитрий строго посмотрел на Тиэль, мол, почему не поведала о предстоящих трудностях на дороге. Но та лишь криво улыбнулась. Собиралась сегодня в пути рассказать. У меня вчера и так рот не закрывался. Да, а мне казалось, что до колокола добраться проблем не будет. Почему же Крафа дублирующий колокол в самой столице не установил? К чему эти сложности? Маркиз только руками развел и возвел глаза к небу, а бравый генерал проворчала: по-другому нельзя, иначе эти бешеные буяны весь мир перевернут. Надо давать им выплеснуть негативную энергию. Маркиз добавил: вот как раз одна из причин моего консерватизма, чуть ли не основная. За тысячи лет от разбойников избавились, воровство изжили, а вот с дебоширами да скандалистами справиться не можем. Трудно выжечь в себе звериное начало. Юлиана выпила одним глотком остатки чая в большой глиняной кружке и встала. У нас все готово, можем отправляться в путь немедленно. Крайдар посмотрел на торговца, и тот кивнул. Хорошо, минут через пять трогаем. Нам только вещи забрать из комнаты, с трактирщиком расплатиться до просвета дозваться. И словно по заказу над столом завис выплывший из стены разумный кальмар. Чего меня звать? Я сам по себе прихожу, когда вкусно пахнет, и всеми 14 щупальцами стал сгребать обильные остатки пищи со стола и делать себе гигантские бутерброды. Ладно, ты тут доедай, а мы в комнату за вещами и моим оружием. Или что-то срочное хочешь сказать? Фафам. Прошепелявил живой ужас с полным ртом. Эффути. Понятно, что в пути, понятно, что потом, и Дмитрий, посмеиваясь, двинулся к лестнице. На втором этаже его поджидал трактирщик. На тарелочке лежал счет, как в лучших гостиницах любой уважающей себя столицы. Когда гость увидел сумму, улыбка сползла с его лица. 25 золотых. Мил человек, неужели мы настолько съели и выпили? Еда вместе с ночлегом 3 золотых, стал пояснять трактирщик. Все остальное — покрытие убытков и поданные счета за излечение травм. Пусть и нечаянное, но вина твоя, а нам терять репутацию негоже. Плати. Дмитрий не прочь был заплатить, потому что и в самом деле чувствовал себя виноватым. Но одно дело, если бы его попросили. А вот такое жесткое требование почему-то неприятно зацепило, и уже полезшая за деньгами в карман рука остановилась на полпути. «Пошли за мной», — сказал он. Спустившись в зал, он подошел к помосту, где все и произошло, и стал втолковывать напрягшемуся трактирщику. «Я ведь почему упал-то?» Костыль на что-то скользкое надавил. «Но это ладно, кто бросил объедки на пол и кто их вовремя не убрал, виновных искать не будем. А вот за что я здоровой ногой зацепился, вон, присмотрись, видишь». И, ухватив за шиворот, ткнул изогнувшегося хозяина мордой в пол. Тот прекрасно рассмотрел торчащий на 3 сантиметра гвоздь с широченной шляпкой и забубнил себе под нос что-то оправдательное. Но торговец его не слушал. «Поэтому теперь я выставляю тебе встречный счет на 30 золотых. Писать не буду, просто перечислю. За полученные травмы при падении, за моральный вред от ругани невинно пострадавших, за полученные здесь унижения, которые никто из персонала даже не попытался предотвратить, и за бессонную ночь в преддверии тяжкой и смертельно опасной дуэли». И, уронив мужика на пол, двинулся опять в путь за своим оружием. На этот раз ему уже никто не помешал вооружиться, но когда он спустился вниз, то был встречен целой делегацией, окружавшей помятого трактирщика. И впереди всех дружной стеной стояло 3 женщин, которые юридически являлись истинными хозяйками постоялого двора, перебивая друг дружку, а может, тем самым поддерживая себя морально, Они с пеной у рта попытались доказать, что встречный счет ничем не оправдан и нереально огромен. Не желая их слушать, да и вообще жалея о массе потраченного времени, торговец попросту ударил по их аурам волной малой мышечной заморозки, что лишило их возможности шевелить языком и лицевыми мышцами. Крик сразу же прекратился, вся группа замерла с открытыми ртами и выпученными глазами, а постоялец, удаляясь, по-барски махнул ручкой на прощание. «Ладно, чего уж там, разницу в 5 золотых я вам дарю. Пусть это будет подарком за остроту ощущений». Тель уже давно сидела в карете, видимо, и в самом деле убоявшись, что ее могут тут бросить. Как только граф уселся, кучер залихватски щелкнул бичом, и экипаж отправился в путь. Прусвета ждать не стали, зная, что он нагонит. Отряд рыцарей сопровождения тоже пришпорил своих коней, по ходу движения, уже на дороге, пристраиваясь впереди и сзади кареты. Генерал Юлиана Дарнс двигалась в авангарде, а целитель Крайдар Бишун командовал рьергардом. Чтобы достичь цели до наступления темноты, предстояло мчаться весь день. Глава 16. Пикантные подробности. Прусвета долго ждать не пришлось. Он догнал путников уже к концу первого километра. Проник сквозь стенку кареты и расположился на своем законном месте. Уф, так и не успел перекусить как следует. Пожаловался он другу. А ведь нам предстоит нелегкий денек, скорее всего, и неприятности себя ждать не заставит. Нашел чем пугать, проворчал Святозаров, оглядываясь на дорогу через заднее окошко кареты. Нам в последнее время постоянно не везет, пора привыкнуть. Я это к тому, что слишком многие решили тебе все-таки отомстить. Разумный кальмар сделал паузу, но, кроме тяжелого вздоха, вопросов так и не дождался. Поэтому начал перечислять по собственной инициативе. Рыцари, проигравшие в отборочном поединке, унеслись сразу же с полусотни своих товарищей. После проигранного поединка умчался со злобными выкриками в твой адрес и силовой акробат. Судя по тому, что его сопровождали только 2 товарища, остальные отправились в дорогу заблаговременно, среди ночи. Ну и когда еще пыль за тобой не улеглась, владелицы постоялого двора отправили сразу 3 почтовых голубей, которые ринулись в нашем направлении. То ли записки там очень короткие, то ли были заготовлены заранее. И все это в сумме, учитывая собравшихся в предгорьях любителей подраться, настраивает на весьма пессимистический лад. Может, это просто совпадение, не тешь себя иллюзиями. Прусвет раздраженно фыркнул. Тем более я сам подслушал разговоры на кухне между прислугой и поварами во время завтрака. Те прямым текстом говорили, что убывшие рыцари оскорбления своей чести прощать не собираются, а труппы акробатов – вообще редкостные драчуны и грубияны. Тебя заранее списали в покойники и от всей души жалеют. Ну и последний штрих. Прежде чем покинуть трактирный зал совсем, я чуток в стене поторчал, прислушиваясь. Так главная бабища, как только опять говорить смогла, заорала дурным голосом. Он нас обокрал, убить негодяя. Поэтому нетрудно догадаться о сути посланий в голубиной почте. Дмитрию ничего не оставалось, как кивком выразить согласие с такими выводами. Получалось, что отряд сопровождения совсем не лишний, и даже слишком малочисленный, но не по той причине, что трудно будет справиться с агрессивными мстителями. Уж для этого у иномерцев хватит и оружия, и собственных сил, а по причине возможных человеческих жертв. Ведь если бы генерал Дарнс взяла с собой 1000, а лучше 2 сотни своих воинов, то никто бы не осмелился нападать на такое мощное кавалерийское соединение. А так, когда воинов только чуть больше 30, некие буйные головушки могут посчитать это для себя не преградой. Но раз ничего противопоставить грядущим событиям нельзя, то и напрягаться заранее не стоило. Час, а то и 1.5 у нас в любом случае будет спокойным, почему-то решил торговец. Все-таки здесь расположены имперские войска, и помощь может подоспеть очень быстро. Поэтому нападут на нас где-то там, гораздо дальше, если вообще нападут. А так как время терять нам никак не стоит, то с удовольствием послушаем нашу прекрасную тель. Расскажи нам, о чудная прелестница, о всех известных тебе деталях рыцарской вольницы, да и о самих горах поведай. По ауре местного экскурсовода явно читалось нежелание вообще что-либо рассказывать, а уж делиться самыми интересными секретами, тем более. Но начало она довольно бодро. Все подробности мне неизвестны, я все-таки не рыцарь, да и о самих горах мало что знаю. При последнем утверждении в ауре мелькнули сполохи откровенной лжи. Но все, что знаю, расскажу. И она довольно витиевато, можно сказать, с вдохновением и восторгом принялась описывать царящие в предгорных долинах нравы, с особым экстазом и придыханием рассказывала о блистательных турнирах, поединках, посвящениях дамам и любовных альянсах с самыми знаменитыми женщинами. Похоже, она могла на эти темы говорить сутками напролет, подтверждая тем самым мнение, что любая двинутая мозгами барышня только и мечтает попасть на турниры и стать там королевой посвящений. Но если больше сосредоточенный на лечении поломанной кости торговец еще мог слушать, то Прусвет не выдержал. «Да ладно тебе все о балах да поединках», — остановил он рассказ девушки на полуслове. «Лучше рассказывай, что собой представляют эти таинственные недра, как сквозь них пробираться к колоколу, и какие там могут быть трудности. О, трудности там, хоть отбавляй». Как-то слишком уж злорадно воскликнула Тель, а потом опять прикрылась ложью. «Только вот что там конкретно и как, я только краем уха слыхала. Поговаривают о каких-то лабиринтах, вулканах с раскаленной магмой и о страшных зверях. Так что пройти к священному колоколу, это и в самом деле великий подвиг. Его удается совершить только одному из сотни. Остальные либо получают страшные ранения, и их выносят товарищи, либо сами возвращаются с полпути, не в силах прорваться дальше, либо погибают. Но те, кто возвращается героями, захватив возле колокола свои награды, становятся прославленными на весь мир. Про их подвиги и отвагу слагают песни и легенды». Упоминание о наградах заинтересовало торговца. Неужели сам Крафа награждает? Ни в коем случае. Да и не является он для таких мизерных целей в наш мир. Прямо-таки возмутилась рассказчица. За ложный вызов он убивает рыцаря немедленно, а труп бросает в паутину небытия ближайшей пещеры, где тот за пару дней превращается в мумию. Кстати, именно через эту пещеру и надо пройти прибывшим на самом последнем участке пути, и мумии словно предупреждают: «Одумайся, прежде чем зазвонить в священный колокол».